Глава 5. Руслан. Уже прошло 3 года после той ситуации с Асей Тюльпановой, а Алана до сих пор мне припоминает ту некрасивую историю, которую и измены-то трудно назвать, и зачем только поделился с ней тогда. Теперь эта ревнивая жена приписывает мне романы на стороне. Нет у меня никого. Работа и учеба, которые отнимают время и силы. Подготовка к защите диплома. Поступление в ординатуру. А также большие ожидания отца по поводу меня. Дома вечно недовольна супруга, которая хочет ребенка, чтобы ей было не скучно дома. Все это давит на меня со страшной силой. Иногда я просто сажусь в тачку и катаюсь по городу, чтобы привести мысли в порядок и отдохнуть. Часто в такие моменты думаю о жене. Я не хотел этой свадьбы, видит Бог. Отец решил, что Алана мне подходит, и кто я такой, чтобы спорить, да? Ему же лучше видно. Сдается мне, папа решил отыграться на мне за то, что мой дед также женил его по договорнику на моей маме, но и устранить соперника заодно, чтобы Аська только ему принадлежала. Я давно простил отца за то, что он увел у меня невесту. Сам виноват, наломал кучу дров. Молодой был слишком, неразборчив. Теперь все иначе. Я не хожу на сторону. Зачем мне это? Иногда встречаюсь с друзьями, иногда в компании бывают свободные девушки, которые не прочь замутить. Но я слишком уважаю свою жену, чтобы тащиться к ней после того, как сунул член в другую. Неправильно это. Алана хорошая девушка и почувствует измену обязательно. Интуиция у нее как у ведьмы. Но я не выбирал ее, и это портит всю картину, делает нас обоих несчастными в браке. А если бы нам дали шанс просто встречаться, общаться, но нет, сразу надо было идти в ЗАГС по настоянию отцов. А возвращаясь обратно в клинику, прокручивая в голове текст, который написал сам. Отцу будет приятно послушать. А если бы Алана не удрала с мероприятия, я бы уже сказал, что хотел, и мы бы вернулись домой. Но моя ревнивая жена решила обратить на себя внимание сцены ревности. Как будто ей мало моего внимания. Живу же с ней каждый день, видимся, общаемся. Нашла кому ревновать. Катюхе. Да это ж просто смешно. Катя знает, что я женат, и для нее это табу. Захожу в зал, где проходит празднование. Места за столом значительно поредели, многие уже ушли. Отец подсаживается ко мне и спрашивает. «Все нормально, а где Алана?» «Она домой захотела поехать». «А что так?» «Да, Катюхе приревновала. Увидела, как я танцую с ней, и слезы кинулась». «Не обижай ее, сын». «Потом же сам жалеть будешь и локти кусать. Алана — замечательная жена. Пора подумать о детях. Тебе уже почти 1/4 века, а я в твои годы. Не начинай». Перебиваю хмуро, прекрасно зная, какой у меня отец молодец. А я так. Ни таланта, ни красоты, ни ума. «Ладно, сегодня не будем об этом, но вернемся к нашему разговору позднее». «Пап, подожди, я тут речь хотел сказать. Готовился». «Конечно, говори. Минута внимания». Громко обращается он к присутствующим. «Мой дорогой сын хочет сказать тост». И я произношу заученные фразы, чувствуя на себе взгляд Кати Назаровой. Она пьяна, ее выдает кошачий дерзкий взгляд, облизывает губы, сбивая меня с мысли. «Черт, зачем я вообще на нее смотрю?» «У меня был классный спонтанный секс с женой. Меня красивыми глазами не увлечь. Есть более важные вещи в жизни, чем разовый секс. Я не хочу разочаровывать людей, которые мне верят. Отец вот знает, что никакого романа у меня с Катькой нет. А если, не дай Боже, я осмелюсь устроить такое под его носом, то он погонит меня из своей клиники прямо в городскую поликлинику. А вместо ординатуры по выбранной специальности пойду участковым терапевтом работать за 3 косаря. Нет уж, спасибо, я слишком ценю свое положение. Мимолетный роман того не стоит». Заканчивая речь, мне аплодируют. Отец растроган, лезет обниматься. Подходит Катя и делает комплимент. Садится рядом, и ее платье приподнимается, обнажая резинку чулок. «Блядь!» — отворачиваясь, наливая себе выпить, чтобы смочить горло. «Руслан, и мне налей, пожалуйста!» — просит она. «Ты, кажется, шампанское пила. Может, не стоит смешивать напитки?» «Да мне нормально!» — отмахивается и отпивает. «Плохо завтра будет». «Что-то твоя жена рано нас покинула», — говорит Назарова. «Какое тебе дело до моей жены?» «Она мне понравилась, красивая, только несчастная. Жалко ее как-то». «Почему тебе жалко Алану? Не такой уж я и плохой муж. У нее есть все, о чем может только помыслить молодая девушка. кроме ребенка. Но я пока не готов к орущему комку и задерганной супруге. Я прекрасно видел, в кого превратилась Ася, когда родила мелкого. Спутанные волосы, вечно мокрые подмышки, раздутая грудь, из которой неконтролируемо сочилось молоко. Так себе зрелище. «Ты ее любишь?» «Почему ты спрашиваешь, Кать?» «Да так, просто интересно». «Не переступай черту». «Какую черту, Рахманов?» Иронично вздергивает бровь. «Ты поняла, о чем я? И юбку одерни, пожалуйста, иначе отец подумает, что ты меня соблазняешь». «Я? Тебя? Русик, ты женатик. Зачем мне в это вот во все вляпываться? Ради чего? Я хоть и гоняюсь за адреналином, но для меня это уж чересчур. Кстати, насчет адреналина. Не хочешь оторваться в следующую субботу на мотогонках?» «Не знал, что ты увлекаешься ими. Мотоциклы — моя страсть. Я уже присмотрел себе байк, но пока не купил. Сперва хочу поговорить с отцом, а то будет трындеть, что угробить себя хочу». «Так что, пойдешь?» Озорно сверкает глазами. «Будет круто, обещаю». Скажу ответ ближе к субботе. «Хорошо, договорились. Слушай, Руслан, а можно я с твоего телефона такси вызову? А то мой разрядился от многочисленных селфи, которые мы делали с девочками». «Да, пожалуйста». Протягиваю ей гаджет. Катька подозрительно долго роется в моем телефоне. «Спьяну не найдет приложение, что ли? Но что ты там копаешься так долго?» «Все, вызвала. Спасибо тебе большое, Русланчик. Поеду я отсыпаться». «Пока, Кать». «До завтра». Назарова наклоняется и оставляет на моем затылке поцелуй. «Ну, совсем уже пьяница мелкая. Завтра стыдно будет, что вела себя как шлюшка. Хоть и говорит на словах, что не заинтересована в отношениях с женатым, а поведение прямо противоположное. Посидев еще минут 20, тоже вызываю себе такси. Машину оставлю у клиники. Все равно завтра с утра здесь буду. Поеду домой. Надеюсь, Алана уже спит».